После мнимого перелома, когда разложение организма как будто бы приостановилось, болезнь заявила о себе с новой силой, поразив внутренние органы. Всего лишь несколько дней обманчивого покоя, и вдруг резкая вспышка. Неизвестно было, откуда ждать новых разрушений, принимавших всевозможные формы. Не успевали задержать процесс в одном месте, как он начинался в другом. Пламя пожирает самое сердце дома. Принимают стушить выбивающиеся наружу языки огня, а к очагу проникают лишь после того, как рухнул весь дом. Всем было ясно, что болезнь уже не осилить. И Жермен знал это лучше, чем кто-либо. Он изо всех сил вел борьбу с притаившимся врагом и чувствовал себя побежденным. От этой бесплодной битвы его характер испортился. Больной, все мысли которого сосредоточены на самом себе, который вынужден постоянно обороняться, уже не думает об окружающих. Эгоизм — его единственное оружие. Он уже не думает ни о чем, кроме себя, своего недуга, своих желаний. По ночам, когда Жермен на своем костре бессильно следил, как подбирается к нему пламя, его томило отчаянное желание еще раз свидеться, прежде чем он сгорит со своим другом. Его мать, скрипя сердце, впускала Анетту в комнату больного, ведь он этого требовал. Только теперь беседа уже не завязывалась, время проходило в молчании. Не успевала Анетта войти, как Жермен устремлял на нее жадный взгляд, но глаза его вскоре потухали, выражая лишь разочарование, и все его силы сосредоточивались только на терзавших его муках. Анетта пыталась рассеять больного, но безуспешно, он был ко всему безучастен. Она сбивалась и умолкала посреди фразы. Но когда Анетта, сознавая свою беспомощность, собиралась удалиться, он с горьким упреком останавливал ее движением руки. И на этот упрек Анетте нечем было ответить. Она сама корила себя. Зачем было пробуждать в нем надежду, которую она была бессильна осуществить? Однажды они остались в комнате одни. Мать провожала врача, который старался еще раз обмануть больного. Жермен взял руку Анетты и сказал: «Я погиб». Она пыталась возразить. Он повторил: «Погиб. Я знаю. Хочу свидеться с ним». Она безнадежно махнула рукой. Он не дал времени ей заговорить. «Я хочу!» — сказал он жестко. «Что толку хотеть?» — спросила она. «Это говорите вы!» Она-то беспомощно склонила голову. Жермен резко и зло продолжал: «А все ваши уверения? Просто женская болтовня! Вы лгали!» Она не оправдывалась. «Мой бедный друг, скажите, что делать? Я сделаю все. Но что? Какими средствами? Найдите их! Вы не дадите мне умереть раньше, чем я увижусь с ним. Вы не умрете. Я умираю. И не смерть меня возмущает. Тут человек бессилен. Это закон. Но людская глупость. Нет, я ее не приемлю. Он здесь, совсем близко. Он единственный мой друг, и мне не дано его увидеть. Притронуться к его руке, в последний раз обнять его. Это уж было бы чудовищно». Она-то молчала. Она мысленно видела в окопах тысячи несчастных, из которых по капле уходит жизнь. Они протягивают руки к далекому дому, где на одинокой постели ворочаются без сна, в тоске и отчаянии их любимые. Жермен читал в ее душе. Он сказал: «Пусть другие покоряются. Я нет, у меня есть только одна жизнь». А теперь остался один краткий миг. «Я не могу ждать. Я хочу того, что принадлежит мне по праву». Анетта, у которой сжалось сердце, все молчало и только старался утишить его боль ласковым прикосновением руки. Он сердито оттолкнул ее и повернулся к ней спиной. Она вышла. Но на следующий день Анетта, вернувшись после ночи судорожных поисков выхода, застала больного в состоянии полной неподвижности. Он сказал ей хмуро и спокойно. Это спокойствие угнетало ее сильнее, чем вчерашний гнев. «Извините меня, я сошел с ума». Говорил о справедливости, о своем праве. Справедливость — пустой звук, и никаких прав у меня нет. Горе тем, кто падает. Им ничего не остается, как зарыться лицом в землю и набить себе рот, чтобы не слышно было крика. Червяк извивается под ногой, которая давит его. Глупо. Я умолкаю и складываю оружие. Анетта, положив руку на его потный лоб, сказала: «Нет, надо драться. Еще ничто не упущено. Я только что встретила доктора. Он советует вашей матери поместить вас в какой-нибудь швейцарский санаторий. Здесь слишком изнеживающий, теплый, влажный воздух. Здесь можно захереть, да и нравственная атмосфера давит не меньше. Что ни делай. Война отравляет своим ядом. Там горный ветер, от вершины сходит забвение. Там вы, конечно, поправитесь, так сказал мне доктор. Ложь.